обменялись взглядами и, наверное, поняли друг друга. «Огонь!» — крикнул корсар. «Огонь!» — завопил фламандец. Оба корабля одновременно озарились огнем и окутались пороховым дымом, и сражение началось. Среди бури, среди смешения воды и огня сражение страшно, без пощады. Тяжелый фрегат казался вулканом, его батареи беспрерывно извергали потоки огня, ураган снарядов и картечи, но и пиратское судно не дремало, его пушки гремели с дьявольской силой, и снаряды не тратились зря. Удары волн швыряли и раскачивали корабли, они поднимали и бросали их среди валов, как перышко, они заливали палубы, сметая все на своем пути и грозя расплющить о борта людей. Вода врывалась в отверстия портов и заливала батареи, она текла под ногами канониров. Но что с того? Два корабля неистово неслись один навстречу другому, горя от нетерпения уничтожить друг друга и утопить в пучине своего врага. Черный корсар и старый фламандец вели их, а эти два человека готовы были отправить всех на дно, лишь бы дать исход своей страшной ненависти. Их мощные голоса гремели без перерыва среди рева бури и грохота орудий. «Огонь! Огонь!» При каждой вспышке, которая разрывала темноту, они впивались друг в друга взглядами, горящими от ненависти. Они жадно искали друг друга, словно боясь во мраке и буре потерять своего врага. Да, старый фламандец отнюдь не хотел уклониться от схватки. Он тоже стремился к ней с седыми волосами, развивающимися по ветру, с горящими глазами. Он так же твердо, как и корсар, стоял, вцепившись руками в штурвал. — Ты видишь его? — спросил Карма у гамбуржца после новой вспышки. — Да, — ответил ван Штиллер. Я бы сказал, это адский дух, за спиной которого смерть. Что собираются сделать эти два человека? Они отправят нас всех на дно. Я уже поручил свою душу Богу, но мы не покинем корсара. Нет, друг Штиллер, что бы ни случилось, и если этот зловещий старик доберется до нас, он дорого заплатит за нашу жизнь. Эй, Мокко! — Что тебе, белый кум? — откликнулся негр. — Следи за хозяином. Я его не оставлю даже во время абордажа. Береги его от герцога. Негр лишь поднял в ответ свой тяжелый топор, поигрывая им словно легкой соломинкой. — Это для него, — сказал он. — Я отомщу за хозяина. Тем временем оба корабля продолжали свой безумный бег, яростно обстреливая друг друга из пушек. Снаряды падали повсюду, разбивая фальшборт, ломая реи, разрывая снасти, поражая канониров и стрелков. Казалось, что волны несут корабли друг на друга, словно торопясь поглотить их обломки. Огромный фрегат, более тяжелый и не такой маневренный, страшно кренился, грозя прокинуться каждый раз. Молниеносный же летел на гребнях волн, словно огромная морская птица, гремя безостановочно своими орудиями.